Озеро оказалось безопасным для купания. В нем не водились ни бельгарции, ни крокодилы. Примечание. Бельгарция — червь-сосальщик, крошечные личинки которого живут в воде и проникают сквозь кожу человека во время купания. Они поселяются в мелких кровеносных сосудах, вызывая болезни кишечника, печени, мочевого пузыря и так далее. Мы провели ночь в Кисеньи, идиллическом месте, расположенном прямо на берегу озера, хотя нас предупредили, что эта местность изобилует малярийными комарами. Я сильно удивилась, что, несмотря на это, никто не пользовался москитной сеткой, но каждый принимал по 40 гранов хинина ежедневно, что мне казалось смертельной дозой. На следующий день мы отправились вдоль озера к тому месту, где последнее извержение лавы вулкана Ньямлагира прервало дорожное сообщение. Мы продолжали трястись в машине до тех пор, пока не были вынуждены остановиться там, где перепад лавового потока достигал 1 метра. Начиная с этого места, лава покрывала около 30 квадратных километров. Мы попытались пройти вдоль края лавового потока, но быстро вернулись к машине, встревоженные треском лавы, которая, как нам казалось, в любой момент готова была провалиться под ногами. Все же мы добрались до парома, на котором обычно машины переправлялись через озеро к дороге, ведущей в Костерманвиль. Примечание. Ныне Букаву. Но на этот раз паром не действовал. Однако нам повезло. Мы нашли владельца лодки, который после короткого, но упорного торга согласился пройти с нами на веслах более 3 километров к тому месту, где поток кипящей лавы достигал воды. Машину мы оставили на попечение Тото. Лодка протекала в нескольких местах, и нам пришлось затыкать дыры травой. Все эти неудачи усугублялись еще и тем, что мы сидели в неустойчивой лодке с 2 мрачными гребцами, с которыми из-за незнания языка не могли разговаривать. Моя тревога возрастала, и я даже начала беспокоиться, не ограбят ли нас и не сбросят ли в озеро. Никто из туристов не видел, как мы садились в лодку, а оставленный с машиной Тото ничем не мог нам помочь. Чтобы как-то изменить напряженную обстановку, я начала напевать старую песню «Кикую», недавно записанную мною для Луиса Лики, которую он хотел включить в свою книгу об этом племени. И вдруг наши конголезские гребцы на мою песенку сразу же ответили нам «Марсельезой». Я почувствовала всю глупость своих подозрений. И, коль скоро лед тронулся, мы продолжали соревноваться в исполнении наших любимых песен, пока вода под нашей лодкой не стала слишком горячей. Поток, спускающийся в озеро кипящей лавы, был скрыт клубами пара, но через определенные промежутки времени сквозь него прорывались всплески раскаленной лавы. Хотя наша лодка находилась в 20 метрах от шипящего водоворота, каждое новое извержение производило на нас потрясающее впечатление. Мы перестали исполнять свои песни и с трепетом наблюдали за происходящим, сознавая, что оказались свидетелями удивительного явления природы, и стараясь запомнить это зрелище. На обратном пути у Салли начался приступ озноба, первый и безошибочный признак малярии, и мы были вынуждены провести 3 дня в гостинице, прежде чем она почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы продолжить путешествие. За это время я исследовала окрестности в поисках диких орхидей и других местных растений. Затем мы направились к парку Альберта, огромной территории, на которой обитали практически все виды африканских животных, кроме жирафов, зебр и носорогов. Мы двигались по дороге, сплошь покрытой слоновьим пометом, в направлении небольшого местечка Ручуру, у въезда в парк. Слоны Конго, в отличие от их кенийских собратьев, пользуются репутацией более агрессивных животных. Известны случаи, когда они даже опрокидывали машины, и мы были рады, что добрались до лагеря Руинди, не встретив ни одного из этих чудовищ.